Глава 409. Я такое еще не пробовал. Несколько потоков божественного сознания вылетели из племени Ворона Пламени. Они собрались в воздухе, чтобы понаблюдать за племенем Ворона-разведчика. Появление тотема зеленого древа в племени Ворона-разведчика означает, что кто-то формирует тотемную зарожденную душу. Похожая картина произошла и в остальных племенах. Особенно переполошилось племя ворона-солдата, откуда в сторону племени ворона-разведчика вылетело сразу 5 лучей радужного света. Несмотря на связывающие все племена кровные узы, между ними имелись давние неразрешимые конфликты. Племя ворона-солдата больше остальных племен ненавидело племя ворона-разведчика. 5 лучей света племени ворона-солдата стремительно приближались к племени ворона-разведчика, но не успели они подобраться достаточно близко, как из глубин племени ворона-разведчика поднялась гигантская завеса света. Она окутала все племя, помешав членам племени ворона-солдата приблизиться. Изнутри прогремел внушающий трепет голос гуна племени ворона-разведчика. «Племя ворона-разведчика сейчас не принимает гостей из других племен. Любой ослушавшийся может не ждать от нас пощады!» Члены племени ворона-солдата по другую сторону завесы переглянулись. Они могли лишь холодно рассмеяться, понимая, что лучше не пытаться преодолеть завесу. Манхао прекрасно видел все, что происходит снаружи, но большая часть его энергии уходила на клеймение тотема и на зеленое древо перед ним, которое постепенно становилось все меньше и меньше. Вскоре оно сжалось до 3 метров, все вокруг дрожало, а в облаках внезапно затанцевали молнии. Бурлящая жизненная сила заставила растительность во дворе Манхао расти в бешеном темпе. Более того, она даже затронула растения на горе перед поселением племени ворона-разведчика и окружающие леса. Повсюду с невероятной скоростью росли и цвели растения, что не могло не поразить людей из других племен. Облака в небе потемнели, а из соседних лесов послышался вой. Почувствовав жизненную силу, в живших в округе неодемонах вспыхнула жадность. В этот момент воздух заполнил громоподобный рев, способный сотрясти небо и всколыхнуть землю. «Чужеземец!» Люди из племени ворона-солдата резко изменились в лице. Без колебаний они полетели обратно, злорадно поглядывая на племя ворона-разведчика. По другую сторону завеса на лице гуна племени ворона-разведчика проступила тревога. Он посмотрел на стремительно приближающееся скопление черных туч. «Проклятие! Полгода назад ворон-божество ранил чужеземного зверя, но вместо того, чтобы сбежать, он затаился где-то в окрестных лесах. Если мы не объединимся с 4 другими племенами и не вызовем нашего предка, ворона-божество, в одиночку мы не выстоим против чужеземного зверя. Тотем зеленого дерева грандмастера Мэн достиг невероятного уровня. Может ли такое быть, что древесный предок даровал ему часть собственной эссенции?» 4 могущественных эксперта племени ворона-разведчика пребывали в состоянии шока. Главный старейшина поднял глаза на приближающиеся черные тучи и сказал: «Гон, если чужеземный зверь здесь только из-за вассала Мэна, в случае, если мы с ним не справимся, не будет ли лучше просто отдать его зверю и снять?» Не дав ему закончить, седовласный гон резко оборвал его. «Не вздумай даже заикаться об этом! Этого человека выбрал сам древесный предок. Если мы не защитим его, как мы сможем смотреть в лицо предку? Наше племя ворона-разведчика может и не считается великим племенем, но мы не нарушим данного нами слова. Я уже пообещал, что мы защитим его. Только в самом крайнем случае, если мы действительно не сможем устоять против зверя, только тогда я изменю данному слову. Горная защитная формация, полная активация!» Гун взмахнул рукавом, послав в сторону горного пика луч зеленого света. Гора сдрожала, из ее глубин ударил зеленый свет, который сразу же соединился с уже висящей световой завесой. Свет поднимался все выше и выше, пока не превратился в образ дерева титанических размеров. Это дерево могло защитить племя ворон-разведчика, находящееся внутри завесы от любой внешней угрозы. Манхао выглядел довольно бледно. Он и представить не мог, что клеймение тотема зеленого древа окажется настолько сложным. Зеленое древо перед ним уменьшилось до 3 метров, но каждый раз, как Манхао вращал культивацию, оно уменьшалось всего на 3 сантиметра. При клеймении тотема оптимальный размер 3 сантиметра. Манхао не являлся экспертом по тотемам, но отлично понимал общие принципы. Его глаза сверкнули решимостью, а из тела брызнул золотой свет. Он указал пальцем на землю и задействовал праведный дар. Неуловимые волны поднялись из земли вместе с прядями демонического ци. Они начали вливаться в Манхао, помогая ему с клеймением зеленого древа. 3 метра, 2,5 метра. Вскоре дерево уменьшилось до 2 метров, а потом до 1. Из горла Манхао вырвался рев, который прервал приступ кровавого кашля. В крови содержался демонический ци. Как только она попала на зеленое древо, дерево задрожало и резко уменьшилось в размерах практически вдвое. Манхао тяжело дышал, но его глаза светились несгибаемой решимостью. В этот момент сияющую завесу племени ворона-разведчика сотряс могучий удар. Воздух заполнил звук чудовищного рева. Манхао посмотрел на скопление черных облаков, ударившее в завесу. «Чужеземец!» – раздался изнутри крик. Небо и земля задрожали, с громким треском тучи вновь обрушились на завесу. Гун, верховные жрецы и главные старейшины удивленно вздрогнули и закашлялись кровью. Именно они поддерживали завесу, поэтому каждый удар отражался непосредственно в них. Внезапно из туч поднялось давление стадии отсечения души. Так себя проявляла ужасающая мощь чужеземного зверя. Облака с немыслимой скоростью вновь нанесли удар, сопровождая его жутким ревом. Треск перерос в грохот, когда гигантская завеса дерева, созданная с помощью защитной формации племени ворона-разведчика, разбилась вдребезги. Гоны и остальные зашлись кровавым кашлем, а их самих силой отшвырнуло назад. Скопление черных туч рвануло прямо к Манхао. Как только они бросились вперед, внутри блеснули 2 красных глаза, полных алчности и безумия. Черные тучи рассеялись, явив пышную шерсть чужеземного зверя. Он походил на гигантский шар, состоящий из густого меха. Пока он летел вперед, его шерсть развивалась на ветру, чем-то напоминая хвост. Этим чужеземный зверь сильно походил на лохматый метеор. Сразу было понятно, что никто не сможет остановить его. Гуны и остальные, расширенными от удивления глазами, наблюдали за приближением чужеземного зверя. Могущественные эксперты других племен наблюдали за всем со стороны, явно радуясь несчастью, обрушившемуся на племя ворона-разведчика. Тем временем тело Манхао залил золотой свет, зеленое древо перед ним уменьшилось до 30 сантиметров. Несмотря на несущегося чужеземного зверя, Манхао повелительным жестом сгустил невидимые демонические ци из окрестных земель и вложил его в зеленое древо. «Стань меньше!» – вскричал он. Сконцентрированный демонический ци взорвался мощнейшим давлением. В мгновение ока зеленое древо уменьшилось до 3 сантиметров. В этот момент из горла чужеземного зверя вырвался ужасающий рев. Зеленое древо полетело к лбу Манхао и мгновенно заклеймило его. «Древесный тотем!» Примечание переводчика. Здесь имеется в виду тотем с атрибутом дерева. Усин – 5 элементов, стихий. Одна из основных категорий китайской философии – пятичленная структура, определяющая основные параметры мироздания. Помимо философии, широко используется в традиционной китайской медицине, гадательной практике, боевых искусствах, нумерологии, в искусстве фэншуй. Включает в себя 5 классов – дерево, огонь, земля, металл, вода, характеризующих состояние и взаимосвязь всех существующих предметов и явлений. Первый цвет 5 элементов – зеленое дерево. Как только клеймение завершилось, культивация Манхао начала вращаться. Внезапно он оказался в одном волоске от стадии зарождения души. Его жизненная сила достигла внушающих ужас размеров. Даже некоторые раны, полученные в результате растраты Манхао собственной жизненной силы, сейчас полностью исцелились. Но еще невероятнее было то, что с таким уровнем жизненной силы Манхао мог сохранить свой нынешний физический облик даже в глубокой старости. Такая чудовищная жизненная сила делала магические техники Манхао еще сильнее. «Это доказывает, что мой выбор следовать пути 5 элементов верен. Этот ни на что не похожий путь позволит мне создать совершенную 5-цветную зарожденную душу, принадлежащую только Манхао!» Манхао повернулся и поднял руку. Тотемная сила ярко вспыхнула, и появилась безглазая гусеница. Вокруг него мгновенно был сплетен барьер около 3 метров в диаметре. С оглушительным грохотом чужеземный зверь обрушился на него. Манхао отшвырнуло назад, и из его рта брызнула кровь. Он посмотрел на чужеземного зверя, который парил в воздухе и смотрел на него во все глаза. Похоже, его удивило, что последняя атака не смогла расколоть созданный из шелка барьер. Но удивление в его глазах быстро сменилось странным блеском. Он чувствовал исходящие от Манхао эманации силы, которые пугали даже его. Но жизненная сила метки зеленого древа на лбу Манхао содержала исцеляющую силу, которая манила зверя. К тому же демонический ци в теле Манхао буквально сводил его с ума. Глаза чудовища вспыхнули красным светом, и он с ревом бросился на Манхао. Манхао рванул в противоположную сторону. Он не мог не заметить густую роскошную шерсть чужеземного зверя. Внезапно в его глазах что-то промелькнуло. Он набрал полную грудь воздуха и закричал с такой силой, что эхо его крика прокатилось по окружающему племена горному лесу. «Попугай! Я нашел тебе косматого зверя, которого, уверен, ты еще не пробовал!» Практически сразу же послышался клёкот. Новый звук заставил чужеземного зверя резко остановиться. Он настороженно уставился на летящий с немыслимой скоростью пестрый луч света. Глаза попугая ярко горели, а его самого буквально трясло от возбуждения. Он с сомнением осмотрел лоснящуюся шкуру чужеземного зверя, а потом поежился от предвкушения. «Я такое еще не пробовал! И вправду не пробовал! Лорд Пятый вне себя от счастья!» Попугай, похоже, слегка тронулся умом. Он задействовал всю свою силу и стремглав рванул к перепуганному и настороженному чужеземному зверю. На лице Манхао возникло странное выражение. Отлетев немного в сторону, он остановился, чтобы понаблюдать за попугаем. Внезапно он негромко вздохнул. «Похоже, ради потакания собственным слабостям, он может высвободить весь свой потенциал и дремлющую внутри силу. Этот прохвост даже не заметил, что чужеземный зверь обладает культивацией равной стадии отсечения души».